она разрешилась на одре смерти. Разве это не великий знак? И что за ребенок? Видели вы его? Такую маленькую девочку и нищенка не хотела бы родить. Маленькая восковая фигурка, явившаяся на свет гораздо раньше срока. Маленькая восковая фигурка, которую нужно будет кутать в шерсть ягненка. Да, нельзя сказать, чтобы счастье вошло к нам в дом. Первая служанка. Да-да, Господь поднял длань. Третья служанка. Наш добрый господин Пелиас, где он? Никто не знает? Старая служанка. Нет-нет, все знают, но никто не смеет говорить. Об этом не говорят. И о другом не говорят. Не говорят больше ни о чем. Скрывают правду. Но я знаю, что его нашли на дне фонтана слепых. Только никому не удалось его видеть. Да-да, все это откроется только в день страшного суда. Первая служанка. Я боюсь спать. Старая служанка. Да-да, когда несчастье вошло в дом, как не прятаться? Третья служанка. Да, все же оно вас найдет. Первая служанка. Они теперь нас боятся. Вторая служанка. Они все молчат. Третья служанка. Встречаясь в коридорах, они опускают глаза. Четвертая служанка. Они говорят только шепотом. Пятая служанка. Как будто они совершили все это сообща. Шестая служанка. Неизвестно, что они сделали. Молчание. Первая служанка. Я уже не слышу детских криков. Вторая служанка. Они уселись перед отдушиной. Третья служанка. Они прижались друг к дружке. Старая служанка. И в доме ничего не слышно. Первая служанка. Не слышно даже, как дышат дети. Старая служанка. Идемте. Идемте, пора идти наверх. Они все в молчании уходят. Сцена вторая. Комната в замке. Аркель, Гола и доктор в одном углу комнаты. Мелисанда лежит на постели. Доктор. Она, может быть, умрет, но не от этой маленькой раны. От нее не умерла бы и птичка. Не вы, добрый господин, убили ее, не мучьтесь. Она не могла жить. Она родилась неизвестно для чего, чтобы умереть. И умирает она без причины. К тому же еще не доказано, что мы ее не спасем. Аркель. Нет, нет, мне кажется, что сами того не замечая, мы слишком молчим в ее комнате. Это нехороший знак. Смотрите, как она дышит. Медленно, медленно, как будто душа почуяла вечный холод. Гола. Я убил ее без всякого повода. Это разжалобитый камень. Они целовались, как маленькие дети. Они просто целовались, как брат и сестра. А я сейчас же... Я сделал это помимо воли. Я сделал это помимо воли. Доктор, смотрите. Кажется, она просыпается. Мелисанда. Откройте окно. Откройте окно. Аркель. Которая, Мелисанда? Вот это? Мелисанда. Нет. Нет, большое окно. Большое окно, чтобы видеть. Аркель. Не слишком ли свеж морской воздух сегодня вечером? Доктор. Повинуйтесь. Повинуйтесь. Мелисанда. Благодарю. Кажется, солнце заходит. Аркель. Да, солнце заходит за море. Уже поздно. «Как ты себя чувствуешь, Мелисанда?» «Мелисанда, хорошо, хорошо. Почему вы об этом спрашиваете? Я себя никогда не чувствовала лучше. Мне кажется, однако, что я что-то знаю». «Аркель, что ты говоришь? Я не понимаю тебя». «Мелисанда, я и сама не понимаю всего, что говорю». Не знаю, что знаю. Я уже говорю не то, что хочу сказать. Аркель, что ты, что ты? Я счастлив, слыша, как ты говоришь. Ты эти дни слегка бредила, и тебя нельзя было понять, но теперь все это далеко. Мелисанда, не знаю. Вы один в комнате, дедушка? Аркель, нет, тут еще доктор, который тебя спас. Мелисанда, а? Аркель, а затем еще кто-то. Мелисанда, кто это? Аркель, это... Не пугайся, будь уверена, он не желает тебе ни малейшего зла. Если боишься, он уйдет, он очень несчастен. Мелисанда, кто это? Аркель, это...